Глава 487. Благодарность Зои. Чуть приподняв фиолетовую вуаль, Гу Фанфэй элегантно взяла хрустальный бокал и сделала глоток. Она заказала коктейль «Кровавая Мэри». Ярко-красный напиток слился с алыми устами, словно столкнулись два бушующих пламени. Чертовски сексуально. Только при мысли о том, что скрывавшееся под вуалью лицо уже обезображено, становилось грустно на душе. Цзуи и Гу Шаоян молчали. Попробовав коктейль, Гу Фанфэй отставила бокал и достала из сумочки пачку сигарет Мор. Она извлекла сигарету, поднесла ее к губам и слегка помедлив спросила: «Можно?» Цзуи кивнул и, подняв руку, щелкнул пальцами. Пам! Из ниоткуда возник огонек, который беззвучно подлетел к Гу Фанфэй и завис в воздухе. Гу Фанфэй сперва растерялась, а затем с улыбкой сказала: «Спасибо». Тонкая сигарета Мор, которую сжимали два тонких пальчика, поднеслась к огоньку и зажглась. Огонек мгновенно исчез. Гу Фанфэй как следует затянулась, откинувшись на спинку дивана, и, задрав голову, выпустила дым через вуаль. Показалась ее красивая белоснежная шея, как у лебедя. Гу Фанфэй сделала всего одну затяжку, после чего потушила сигарету в пепельнице. Она продолжила говорить. Когда Юнси покинула страну, то поручила мне присматривать за Чэнь Вань и Баор. Так как в последние пару лет фирма «Прилёт» серьезно занималась расследованием, Чэнь Вань последовала инструкции Юнси и отдала Баор в попечительский центр, а сама уехала за границу, чтобы отвести узоры преследователей. Если бы вы не объявились, то я бы нашла другого человека, который присмотрел бы за Баор. По идее, я сама должна была взять девочку на воспитание, но в столице многие пристально следят за мной. В глазах Гу Фанфэй замерцали странные лучи, когда она уставилась на Цзуи. «Цзуи, я не думала, что ты настолько силен. Знала бы об этом раньше, непосредственно сообщила бы тебе всю правду, не дожидаясь сегодняшнего дня». Цзуи немного помолчал и спросил: «Почему ты так помогаешь Юнси?» Он понимал, что Гу Фанфэй наверняка заплатила немалую цену, так сильно помогая Гу Юнси. Тем более приходилось подвергаться давлению со стороны клана Гу и даже клана Фань. Стоило иметь в виду, что Гу Юнси и Гу Фанфэй все же были дальними родственниками, а не близкими. «Потому что я не хочу, чтобы Юнси повторила мой путь». Гу Фанфэй холодным голосом промолвила: «Её вынуждали выйти замуж за нелюбимого человека, поэтому я помогла ей уйти от контроля клана Гу. Я планировала обрести достаточную силу, чтобы убить Гу Хуншена, но и такой вариант развития событий неплох». Гу Шаоян машинально втянул голову в плечи. Он был шокирован тем, насколько же Гу Фанфэй ненавидит Гу Хуншена, раз готова пойти на столь безумный шаг. Гу Фанфэй мельком взглянула на Гу Шаояна. «К настоящему времени я почти обрела нужную силу и планировала дождаться, когда компания Гу Хуншена выйдет на рынок, чтобы нанести удар в самый сладкий для него момент». От этого взгляда Гу Шаояна бросила в холод. «Ни в коем случае нельзя обижать женщин!» Цзуи хранил молчание. Сейчас он получил ответы на большинство вопросов, не считая местонахождения Гу Юнси. Он действительно должен поблагодарить Гу Фанфэй. Поразмыслив, Цзуи спросил: «Когда у тебя наступило пробуждение?» Гу Фанфэй являлась экстраординаром, притом находилась на пике класса С. Цзуи видел ее стремление к могущественной силе, поэтому желал помочь ей в этом в благодарность за все ее поступки. Когда порезала свое лицо ножницами, Гу Фанфэй, печально улыбнувшись, подняла вуаль и показала истинное лицо. На обеих щеках имелось по три темно-красных шрама, походивших на скалопендры. Шрамы толщиной с палец тянулись от скул до подбородка, лицо было сильно изуродовано. Такие шрамы даже с помощью лучших косметических операций тяжело будет исправить. А главное, что были сильно повреждены лицевые нервы, из-за чего нижняя половина лица не передавала никаких эмоций, лишь глаза выражали настроение Гу Фанфэй. Как жестоко и как решительно она поступила. Цзуи мог представить гнев, негодование, страдания, отчаяние Гу Фанфэй. Вероятно, от полученного чрезмерного потрясения случилось пробуждение экстраординарной силы. После этого у нее появилась уверенность в способности пойти против клана Гу. В глазах Гу Фанфэй показались слезы. «Уродливая, да?» Цзуи встретился с ней взглядом, сказав: «Хочешь восстановить прежнюю внешность?» Взгляд Гу Фанфэй застыл. Как это возможно? После получения силы, благодаря которой можно было постоять за себя, Гу Фанфэй тоже подумывала с помощью косметической операции исправить внешность, но итог консультации со специалистами разочаровал ее. она нанесла себе слишком большое повреждение. Цзуи с улыбкой произнес: «Я спросил тебя, хочешь ли ты?» Он только что придумал наилучший способ, как вознаградить Гу Фанфэй. Немного поколебавшись, Гу Фанфэй все-таки честно кивнула. Хоть она и не сожалела, что искалечила себя, ей все равно хотелось вернуть былую внешность. Пусть даже она больше не станет первой красавицей столицы, ей очень хотелось стать обычной женщиной, которой не нужно носить вуаль и маску, и которая может свободно гулять по улице. «Хорошо». Цзуи подняла руку. «Как пожелаешь». Едва он замолк, как Гу Фанфэй почувствовала, что ее сковала дерзкая, мощная сила, не дававшая ей двигаться. Не успела она отреагировать, как в руке Цзуи появился серебристый кинжал. Острое лезвие сверкало холодным блеском под светом ламп. В следующий миг кинжал два раза молниеносно скользнул по лицу Гу Фанфэй. Два кровоточащих куска плоти спали с лица. Наблюдавший за этой сценой Гу Шаояна остолбенело вытаращил глаза. На него будто вылили ведро ледяной воды. Оказывается, Цзуи мгновенно срезал мясо с обеих щек Гу Фанфэй. Обнажились белые скулы и полости рта. Кошмарная картина. То, что Гу Шаоян не закричал, уже можно было считать мужественным поведением. Кинжал Цзуи исчез. В то же время обе его руки прижались к лицу Гу Фанфэй, к месту, где была срезана плоть. Из ладони появилось блеклое золотое сияние. Святая сила быстро залечила раны, создав новую плоть и кровь. Техника святого исцеления. Цзуи не был пластическим хирургом и не умел делать косметические операции, зато техника святого исцеления могла разрешить проблему. Самый простой и самый грубый, но самый эффективный способ. Техника святого исцеления больше всего подходила для лечения физического урона, например, в случае ножевого ранения или перелома костей. Мощнейшая техника святого исцеления даже могла вырастить отсеченную конечность и спасти от неминуемой смерти тяжело раненого человека. Лицо Гу Фанфэй было слишком сильно повреждено, поэтому Цзуи предпочел срезать те участки лица, которые невозможно восстановить, и с помощью техники святого исцеления провести полное восстановление. Восстановить плоть оказалось проще простого. Потребовалось всего полминуты, прежде чем выросла новая кожа и закрыла раны. Это было настоящее чудо! Гу Шаоян уже наблюдал с отупелым видом, раскрыв рот.